Глава 14. Эдуард. 3 недели назад. Я выключаю кран с горячей водой. С мокрых волос на пол приземляются капли. Обматываю полотенце вокруг бедер. Представляю смущенное личико Лины, когда она проснется. Мы повторим наше ночное приключение как минимум 2 раза еще до завтрака. От одной мысли о том, что я сейчас накрою собой ее мягкое и горячее после сна тело, член тут же натягивает полотенце. Я все еще влажный после душа. Уверен, что она будет корчить забавные рожицы и хмурить носик от того, что на нее напало мокрое и крайне озабоченное животное. Подхожу к кровати, но на том месте, где спала малышка, пустота. Сердце сжимается от неприятного предчувствия. «Лина!» — кричу я, выбегая в коридор. Ее обуви нет. Сумка и джинсовая куртка тоже исчезли. Она не могла уйти далеко. Беру смартфон и набираю ее номер. Но подаренный мною айфон вибрирует на постели. Блять, да что случилось-то? Набрасываю на себя первые попавшиеся шмотки и выбегаю на улицу. Смотрю вправо и влево, но в толпе равнодушных лиц я не вижу ее. Запускаю руки в волосы. Отчаяние накатывает на меня с необратимостью цунами. Она предпочла не меня? Проснулась и в ужасе поняла, что совершила ошибку? Лина настолько сильно не хотела меня видеть, что даже решила не прощаться. Теряясь в догадках, я чувствую, как гнев и отчаяние вот-вот вырвутся наружу. Хочется что-то ударить, и я с размаха бью стену здания. Блять! В кармане вибрирует телефон. Думая, что это может быть Лина, я достаю его. С надеждой смотрю на экран, но сердце опускается, видя там совсем другой контакт. Нажимаю «Принять». «Босс!» Слышу встревоженный голос начальника службы безопасности. «Вы так и не сказали, что делать с Литвиновым?» «Так мы еще не разговаривали сегодня», — устало говорю я. «Ладно, пока заморозь выкладку видео в сеть на неопределенный срок. Я пока не хочу». «Боюсь, что мы опоздали», — перебивает меня мужчина. «В смысле?» — не понимаю я. «А вы новости не видели?» — спрашивает меня он. «Нет». Мое сердце пропускает удар. «А что там?» Там уже кто-то выложил видео с Литвиновым. И той девушкой, на которую вы просили досье собрать. Но только видео не наше. Оно вообще датируется прошлой неделей. У меня голова идет кругом. Так значит, что отношения Лины и Максима гораздо более серьезные, чем я думал. И она не рассказывала мне об этом. Вообще ни о чем. Я платил ей за шпионаж за своим врагом. А она утаивала всю информацию. Охренеть. Понял. Выдавливаю из себя, насколько могу, спокойным голосом и отключаюсь. Беру из дома ключи от машины. Спускаюсь обратно. Мне нужно увидеть ее, во что бы то ни стало. Сперва еду в квартиру, которую снимал для нее. Вероятность застать Лину в ней ничтожно мала, но попытаться стоит. Подъезжаю, поднимаюсь. Вставляю запасные ключи в замочную скважину. Тут даже не заперто. Распахиваю дверь и врываюсь внутрь, но там никого. Лишь скомканные простыни и разбросанные по полу вещи. Мне сразу вспоминается сцена из видео. Тело Макса накрывает Лину, ее стоны, его довольная усмешка. Все это произошло тут. Мне хочется убить Макса за все, что он сделал. За все. Спускаюсь и снова сажусь за руль. До офисного центра, в котором расположена компания Литвинова, доезжаю за считанные минуты. Паркуюсь прямо около входа. И достаю из багажника огромную биту, которую вожу с собой на всякий случай. Вхожу в здание, пряча ее за спиной. Пропуска у меня нет, поэтому я просто перепрыгиваю через турникет. Прежде чем охрана успевает среагировать, я оказываюсь в лифте и нажимаю нужную кнопку. Руки уже в кулаки сжимаются. Как только его наглую рожу представляю, так сразу врезать хочется. Как только лифт останавливается на этаже, я направляюсь к кабинету своего врага. Дергаю ручку и в ответ слышу раздраженный голос Макса. «Занят! Прошу не беспокоить!» Это для меня последняя капля, переполнившая чашу терпения. Не задумываясь больше о последствиях, я размахиваюсь и со всей дури бью по витражному орнаменту на двери его кабинета. Стекло превращается в осколки, а офис погружается в зловещую тишину.